Екатерина, которую Сергей Петрович попросил об этом специально, появилась на приеме вместе с Шошиным. Казалось, никого парадный костюм так не раззолотил, как Степан Степаныча. Шошин излучал не просто сияние, он распространял жар. Наверное, этому немало способствовало его лицо, которое зарделось вдруг таким первозданным румянцем, какого у Шошина не было и в детстве. Но Шошин действительно уподобился красному солнышку, он появился и исчез, даже бдительная Екатерина не уберегла. «С ног сбилась, не могу разыскать Степана Степаныча», — сказала Екатерина мужу. Ей было и тревожно, и смешно. Повела мадам Коллинз показывать посольство, а он улучил минуту и испарился. Пробовала искать, куда там. «И не найдешь», — воскликнул Бекетов, приходя в веселое настроение. «Его теперь пушками не достанешь. Он теперь далеко». Опыт подсказывал Сергею Петровичу большой прием — идеальное место для работы. Того, что можно сделать здесь в течение получаса, не сделаешь в иных условиях и за две недели. Нет, дело не только в том, чтобы оживить знакомство, что всегда полезно. Дать им новое дыхание и новую кровь необыкновенно полезно положить начало новым знакомствам. Без них самый обильный источник дипломатической инициативы способен обмелеть. У такого диалога свои законы. Лаконизм — не худшее качество, которым он руководствуется. Бекетов пошел из комнаты в комнату. «Мистер Смит, рад приветствовать вас в этот день», — произнес Сергей Петрович. «Да, почтенный хозяин книжного дома счел за честь быть в этот день в посольстве. В конце концов, и с его точки зрения, сегодня здесь лучшая часть Лондона. Вы получили альбом нашей графики, который я послал вам позавчера?» Смит взглянул на Бекетова, и его рыжие ресницы встрепенулись. «Признателен вам, мистер Бекетов. Я пригласил наших графиков и показал им. Это необыкновенно интересно». «О чем это вы беседуете без меня?» Благодушно медлительный Колин, сказал, засек эту встречу в самый нужный для себя момент. «Да вот, я рассказываю мистеру Бекетову, как хорош альбом русской графики, который он мне прислал». «А вы послали альбом мистеру Смиту?» «Ему послали, а мне?» «Нет, но это на вас не похоже». Коллинз хочет изобразить обиду, но это плохо ему удается. На самом деле он рад, рад до смерти, что у русского со Смитом дело, кажется, пошло на лад. «Ну, бог с вами, готов положиться на ваше слово, если альбом действительно будет». Явился Иден, и сопутствуемый послом медленно пошел из зала в зал. Он чуть злоупотреблял своим положением гостя, как и тем, что только он был в такой мере статен, только на нем так ладно сидел костюм, только ему была свойственна такая остановленность в походке. Хотел он того или нет, но его взгляд, обращенный на гостей, был столь милостиво благодарствен, и улыбка исполнена такой признательности, что, казалось, гости не столько чествуют русских, сколько его Идена. «За наш союз и нашу победу!» Иден невысоко поднял бокал и пригубил. Приехал американский посол в Лондоне Джон Вайнанд. Ему, наверное, за 50. Он моложав. От черной синевой шевелюры, по всему непослушно жестокой, всегда чуть-чуть непричесанной, от статности и худобы, от походки он передвигается с завидной стремительностью, при этом чуть поводит плечами. Ему хорошо, что он вот такой худощавый. Наверное, играет в теннис и в поздний вечер ходит на Темзу. Ее каменные набережные приятно ветрены, час хорошей ходьбы прибавляет силы. Тарасов заметно рад Вайнанту. Сейчас они стоят у катки с пальмой и, казалось, увлечены беседой. Тень, которую дарят им жесткие листья пальмы, создает видимость того, что они одни. Вот они рассмеялись громко. Вряд ли они решились бы так смеяться, если бы понимали, что их видят гости. Впрочем, Тарасов увидел взгляд Бекетова и, понимающе, кивнул. «Мне показалось, что у Вайнанта нет посольской постности, не так ли?» — спросил Сергей Петрович посла, когда тот, расставшись с американцем, подошел к Бекетову. «Да, он с удовольствием смеется, если даже повод пустячный», — улыбнулся Тарасов. Мы вспомнили эпизод, который произошел в прошлую среду. Приезжаю я к Вайнанту, а он говорит: «Нет ничего вкуснее того, что ты ел в детстве. Вот пришла посылка из Штатов и ставит на стол, что бы вы думали? Банку меда». «Вы очень точно сказали, мистер Вайнант, насчет детства», — заметил я, и от меда, разумеется, не отказался. «Действительно, еще с самых ранних лет, еще с обсковщины, с моего закрапивенья, ничего вкуснее меда для меня не было». Вот так, не отрываясь от банки с медом, мы вели в тот день беседу. Ну как тут не смеяться? Пожалуй, перед Черчиллем он банки меда не поставил бы. «Да, пожалуй».